Глава 44. «У тебя хорошо получается пользоваться магией», — сказала она. «Вскоре все решится». «Что именно?» — спросила я. Мы находились в темном помещении. Ни единой талики света. Голос богини звучал везде и нигде. «Король Эдуард должен пасть. Он отобрал у меня силы и лишил божественности», — ответила она. «Он хотел власти, и если вы все мои избранные не остановите его, то он станет новым богом. Ох, я даже не знала, что он так далеко зайдет». «Да мы уже поняли, что он хочет. Какой кошмар! А ведь прикрывался поиском жены». «Боги могут жениться, но ему нужна власть». «Не все это понимают», — покачала я головой. Повисла тишина. Я слышала отдаленный гул. «Они поймут. Так это оставлять нельзя», — продолжила богиня. «Я и так сделала, что могла. Дала вам силу. Но ты, моя жрица, ты в состоянии объединить остальных девушек». «Но как быть с королем? Он же дракон». «Он отринул своего зверя, чтобы стать богом», — ответила Иуна. «Драконьи звери не прощают предательства». «Ого!» — протянула я. «Да, так что теперь он не дракон». «То-то он может управлять кристаллами», — продолжила я. «Ты можешь защититься моей магией», — продолжила богиня. «Когда меня убили, то я отпустила свою божественную магию. В тебя попало больше всего, поэтому ты моя жрица». Я кивнула. «Понятно. Я не знаю, как все получится завтра», — сказала я. «Все зависит от вас», — ответила богиня Эуна. «А что потом будет?» — спросила я. «Когда все закончится, если мы победим короля Эдуарда?» «Белиор займет трон», — ответила она. «Как это и должно быть. Божественная магия останется в этом мире. Но меня уже больше не будет». «Как же он вас убил?» — спросила я. — «Собрал магию с помощью кристалла поглощения и нанес удар», — ответила Иуна. — «Ага, то есть Белиор придет на все готовое, пока мы завтра все за него сделаем», — протянула я. — «Почему на все готовое?» — спросила возмущенная Иуна. — «Он тоже сделал свой вклад. Ты даже можешь стать его женой». И тут гул стал еще громче. Я хотела ответить ей, что это совершенный бред. Мэтью вряд ли пустит Белиора на трон. Все же тот не пойми где. Миг, и картинка изменилась. Я открыла глаза. На мой живот давила рука Мэтью. За окном уже начинался рассвет. Мои руки подрагивали. Страшно, очень страшно. Сегодня последний день. Именно сегодня все разрешится. «Эй, ты чего?» Мэтью проснулся. Посмотрел на меня своими зелеными светящимися глазами. «Да что-то не спится», — ответила я. «Лучше поспать. Сегодня будет тяжелый день». Мэтью потянулся ко мне и обнял. «Не могу», — покачала я головой. Мэтью вновь обнял меня. По телу пробежали мурашки. От него мне передавалось тепло. Оно скользило по моим венам и успокаивало меня. Мне передавалось его спокойствие. «Надо. Тяжелый день». «Ага. Целый бал и танцы», — сказала я. Моего лица коснулись пальцы Мэтью. Он провел ими по моим щекам и очертил мои губы. Затем коснулся своими губами моих губ. Я не знала, стоило мне сейчас говорить про короля Белиора или нет, но решила пока молчать. Тем более еще с прошлого сна я не могла сказать ему про богиню. И сейчас мне стоило подумать про короля Белиора, еще и женой ему стать. Внутри так и разгоралось возмущение. Мне уже в свой мир не хотелось возвращаться, потому что рядом был Мэтью. Я готова остаться с ним, если он захочет. Мы же не обсуждали наши отношения. Конечно, с утра этим заниматься тоже не хотелось. О чем задумалась? — спросил Мэтью. — «То, что было ночью», — ответила я. — «Ночью все было так, как надо», — ответил он. Как только все получится, ты будешь моей. Ты моя женщина. Если получится. Я сделаю все, чтоб получилось. Просто поверь мне. Тяжело. У нас все получится, сказал Мэтью. Да, я дам божественной магии столько, сколько будет нужно, кивнула я и провела ладонью по его щеке. От удовольствия Мэтью аж потерся о нее. «На твое усмотрение», — ответил он.